Глава 8. 13 октября. Мэль смотрела на четверку эмиссаров богов, зависших над сожженным участком леса. Они не пытались ее окружить и пока не направляли оружие. Им это не требовалось. Пусть каждый существенно уступал ей в силе, битва вышла бы разрушительной и закончилась бы плохо для всех сторон. «Все принадлежит богам?» Мэль усмехнулась, иронично повторив фразу одного из эмиссаров. «Алчность и раздутое эго — это обычные черты паразитов. А историю вы, наверное, не знаете. Геспер умирал несколько недель, послужив для меня лучшим из источников энергии для восстановления. Я тогда тоже едва не нарушила приказ, выжила на одной воле. Кажется, вот-вот должна была разгореться битва», и слово взял крепкий мужчина, чье тело почти не скрывало броня. «Падший демон, прекращай источать ересь, или мы уничтожим тебя немедленно. Мы этого не сделали лишь потому, что ты — оружие против Орды. Милости владыки Исхария нам велено использовать тебя и передать, что за помощь ты получишь безболезненную смерть». Мэль фыркнула и применила один из вариантов легенды, оговоренной с Алексеем. «На все воля богов, да? Мне не нужна эта милость. Я свою задачу выполнила и предпочту погибнуть в битве». «Смерть в битве во искупление преступлений — лучший из вариантов, на который ты можешь рассчитывать. Но твое слово более ничего не стоит, падшая. Надень это, или милость для тебя закончится». «Лучше надеть силой», — негромко сказал остроухий, вытащив из-под одежд грубый на вид кожаный ошейник с большой бляшкой. Демоница тут же сделала еще несколько шагов в сторону, изобразив испуг. Она с самого начала планировала просто сбежать, как представится возможность. «У демонов нет господ», — в отвращении сморщился другой посланник. Мэль всем своим видом выражала нежелание делать это и попыталась прибегнуть к логике. «Вы же понимаете, что я не надену на себя эту дрянь. Лучше умру прямо сейчас, чем хотя бы секунду буду служить паразитам. Но это неэффективно. Нужно в течение дня уничтожить частично готовый якорь в зоне контроля фазовой башни. Вместе мы имеем хороший шанс справиться». «Мы не торгуемся, демон». Остроухий вспыхнул яркой аурой, полной божественной силы, которой он был наделен как младший посланник бога. Выдержать он был способен лишь капли, а пополнить резервы здесь, в далеком мире, не мог. Однако зрелище выглядело впечатляющим, и Мэль сделала еще несколько шагов. «Поди ниц и благодари за каждое мгновение жизни. Грызи шеи непокорных, пока не сломаешь зубы, и умри во тьме. У тебя нет иной судьбы». Демоница несколько секунд изображала страх. Еще один небольшой шаг в сторону, и выражение на ее лице резко сменилось надменной усмешкой. Она показала эмиссарам средний палец. Вполне знакомый жест и для их мира. «Не попадайтесь мне на глаза, дворняги!» Под ногами вспыхнула великолепно сокрытая в земле магическая печать. Выстрелившие из земли черные шипы закрыли ее от первых атак посланников. Блокировка пространственных переходов не выдержала. Стационарная платформа перенесла Мэль в неизвестном направлении и тут же разрушилась. Мгновение спустя землю разорвало магическими ударами, уничтожив небольшой участок рощи. Навес поблизости вспыхнул, ударная волна перевернула столы, рассыпав ценные материалы и инструменты. «Нужно объявить ее в розыск. Падшая не должна уйти», — спокойно сказал посланник Исхария. «А вам надобно успокоиться и не принимать слова еретиков близко к сердцу. Она нас оскорбила и должна гореть в муках», — прошипел эльф. «Тем интереснее охота. Зверь, загнанный в угол, опасен вдвойне. Если ей нечего будет терять, она обратит против нас все силы. В таком случае смертей не избежать. Сначала нужно взять мир под контроль». Эмиссар Исхария посмотрел вниз. Там по земле скакал дух, похожий на оленя, источая силу и недовольство. Участок его рощи самым варварским образом выжгли. «Сгинь с глаз!» Посланный богами махнул рукой, и волна света обрушилась на древнего лесного духа. Искалеченное призрачное тело отбросило прочь. Еще один участок леса вспыхнул. Магическое дерево почти не горело и обладало высочайшей прочностью. Однако перед силой, пропитанной божественной стихией, устоять не могло. «Сильф, что вы делаете? Остановитесь!» Миниатюрная девушка в сложном наряде вбежала на выжженную поляну и тут же отозвала тяжело раненого и оглушенного духа. «Зачем вы напали на нас? С какой стати вы уничтожаете наш лес?» Вокруг Клавдии вспыхнуло блекло-желтое мерцание духовной силы. Она с неприкрытой яростью смотрела на пришедших и даже начала готовить магию. Боль духа, однажды спасшего ей жизнь, ценой частичного слияния и общей судьбы, распаляла ярость. «На колени, воительница!» — звучно приказал эльф, смотря свысока. «Я прощаю тебя лишь потому, что мы только пришли, и твой разум еще затуманен». «Да пошел ты!» — крикнула Клавдия, и через несколько секунд со стоном распласталась на изрытой почве. Перед глазами горело красное сообщение. Уровень снижен до 92-го. 5 уровней исчезли, и ощущение регресса было настоящей пыткой. Характеристики падали, только уровни навыков система не отбирала и просто не даст заново на 95-м. За почти полтора месяца она взяла всего 17 уровней. Не потому, что мало сражалась. Она делилась с духами и много помогала более слабым отрядам в СПО. Усилия сгорали. Вернуть эти уровни будет далеко не просто. «Это последний раз, когда я проявляю милосердие. Ты не ведаешь, что творишь, но твоему невежеству и глупости должен быть предел». «Насколько они импульсивны?» — усмехнулась молчаливая крепкая женщина. «Интересный лес здесь создали. Он может быть полезен». Эльф внимательнее присмотрелся к фиолетовым, переполненным энергией растениям. «Воистину. Как только установлю контакт с правительствами местных государств, устрою резиденцию здесь». Трое эмиссаров отправились в другие страны, чтобы установить контакт с их руководителями и объявить о себе. Оставшийся здесь переместился к коттеджному поселку и потребовал у выскочившего к нему Юрия немедленно направить его к правительству. Мы находились в переходной зоне, в шестиугольном каменном зале, довольно просторном по меркам людей и тесном для битвы на высшем уровне. Никаких дверей и окон, только два разлома, неровное синее энергетическое облако и ровная арка окна в другое место. Тут еще и слабая точка башни. Я бы мог отсюда подключиться к аватару, но, скорее всего, свои глаза я после этого больше не открою. Перенос сознания занимает непозволительно много времени и дезориентирует. Сяо Юй начала со странной позиции, предлагая победить Орду. «Ты понимаешь, что сейчас находишься внутри оружия Орды?» «Конечно. Я пришла сюда, чтобы остановить тех, кто хочет помочь Орде. Нельзя никому позволить достигнуть ядра, или все рухнет». Я несколько секунд смотрел на девушку и изучал ее ауру. Уровнем она немного уступала Наташе, а ведь еще недавно не имела и 120-го. Причем от нее фанило энергии фазовой башни. Через какое-то время она станет ее частью. «Нам нужно достигнуть ядра, чтобы разрушить башню». «Нет, нельзя этого делать. Леша, давай я тебе все объясню, только отойди от этой предательницы». «Это она про меня?» — шепнула Наташа. «Она под контролем разума. Это тонкая вещь, не обращай внимания». Негромко ответил я и сделал полшага вперед. «Юи, зачем тебя послали с нами поговорить?» Китаянка несколько секунд смотрела на меня, а затем словно бы расстроилась. «Ты мне не веришь?» Меня попросил человек, которому я очень доверяю. «Сколько рук было у того человека?» — крикнула спутница. 4! Какое тебе дело, сука?» — вспылила китаянка. «Столько рук у представителей свободного народа. Непокорных, архитекторов, противников, как вы их зовете. Тебе отдает приказы один из управляющих Ордой?» «Нет, конечно. Завались, или я прямо сейчас тебя прикончу!» — воскликнула Юи и тяжело задышала. Очень интересный вид контроля разума. Похоже, логика бесполезна. Впрочем, она способна общаться, и прислали ее явно не просто так. «Юи, тебя послали в башню, верно? Тебя просили что-то передать нам?» «Да». Юи как будто едва удержала себя от нападения. «Эту башню не просто так еще никто не покорил. В ней есть механизмы, которые сдержат любого. Даже проклятый палач не смог бы прорваться. Встреченная тобой раньше — только разминка. Внешний контур, где сила существ ограничена». Я с сомнением смотрел за спину девушки, где виднелся другой коридор. Интересно, насколько ближе то помещение к ядру? Увы, едва ли успею прорваться. Интересно, слышит ли нас четырехрукий противник Орды? В любом случае, если он хочет меня спровадить, значит, беспокоиться нет, — перебила меня Юи. Алексей, я бесконечно ценю тебя, но как ты не понимаешь? Тут не пройти. Башня неприступна. Это все равно, что сражаться с Теургом. Никто не возвращался из глубинных слоев, потому что внешние — это как низенький заборчик, вежливое предупреждение. И для победы над Ордой важна эта башня. Нельзя допускать сюда посторонних. Наташа поглядывала на меня, готовая по первому же сигналу сорваться в битву, но я качнул головой. Ситуация была интересной. Но на глубинных слоях и контроль управляющего чисто номинальный. И вы боитесь, что если Титан неудачно погибнет внутри башни, то ее может разорвать выбросом. Нет абсолютно устойчивых структур, есть только недостаток силы. Дайте мне достаточно большой заряд, и я разорву Вселенную. Ты пришла именно сейчас, потому что дальше начинается серая зона? Или скоро начнется? Ладно, не отвечай. У нас нет пути назад. Вот, это главное сообщение, бодро продолжила Юи. На прошлом сегменте есть проход вниз, прямо в лабиринт периметра. Ты легко выйдешь, клянусь. А я договорилась, и пока буду охранять башню, передай небесным Китая, что со мной все в порядке. Буду ждать следующей нашей встречи. Помоги!» Последний отчаянный крик, полный ужаса, прорвался, когда Юи спиной вперед шагнула в окно. И оно начало схлопываться. Мы остались в переходной зоне вдвоем. «Лёша, что это было?» — спросила Наташа. «Попытка запугать. Не уверен, правда ли выбраться наружу можно теперь настолько более коротким путем. Может быть, они просто хотели, чтобы мы потеряли больше времени в токсичных пещерах?» Наташа отозвала меч и сделала несколько шагов вперед, посматривая на разлом за спиной. «Я не клаустрофоб, но спать мы тут все равно не сможем. А впереди наверняка какое-то особенно жесткое испытание, а не просто лабиринт». Я хохотнул, услышав такое определение. «Наташа, мы прошли через адское место, где большинство повернуло бы назад или стало удобрением для кустиков. Всюду растения, поглощающие ману. Если уничтожаешь их, приходится дышать едкими испарениями, не говоря о затратах сил. Местной пищи нет, а с водой нам повезло, и она сэкономила нам несколько дней. Заблудиться и не найти хотя бы путь назад, расплюнуть». Пока подруга переоценивала наш подвиг, я всадил разрушитель грез в полузловой точке башни и ничуть не удивился открытию. За тонким слоем тут граница мирка. Скрытые комнаты за стенами тоже искать смысла нет. «Отправляемся дальше. Там наверняка будет дерьмо, но оставаться здесь еще опаснее. Молимся на большие просторы, где можно летать, да? Не каркай. Просто веди меня к цели». Наташа обняла меня. Я ответил поцелуем и под руку повел ее к новым открытиям. Новый мир вызвал приступ головной боли. Во все стороны простирались бесконечные нагромождения зданий. Тут были каменные строения, деревянные, даже нечто в японском стиле и конструкции стекла и металла. Дома соединялись друг с другом, создавая хитрую мозаику. Порой из стены здания перпендикулярно торчало другое. Нагромождения сливались в исполинские колонны и стены, образующие неровную сетку. Кое-где конструкции просматривались вперед где-то на полкилометра. Освещение лилось из окон домов. В основном голубое, создающее жуткую атмосферу. Мы тоже стояли на крыше одного из зданий, шоком оглядываясь. «Я, кажется, в одном фильме такое видела», — с придыханием пробормотала Наташа. «Я тоже. Интересно, тут демоны водятся?» «Ладно, не обращай внимания. Плохо». Искажающая сфера, запущенная вдаль, распалась намного раньше ожидаемого. Наташа тут же попробовала взлететь. Получилось, но левитация была более затратной, медленной и неуклюжей. Здесь тоже работал эффект помех магии, пусть намного более слабый. Вопрос, зачем или почему? Тут слишком много вариантов движения. Боюсь, даже я не смогу запомнить маршрут. «Готова прыгнуть в бездну или...» «Даже не спрашивай», — воскликнула Наташа. «Только давай сначала найдем тихое место и отдохнем». Я был всецело согласен. Тем более легкий способ найти направление к разлому был недоступен, как и на большинстве известных уровней. Потоки энергии распределялись по всему пространству, и не представлялось возможным определить, куда нам нужно. Внимательно прислушиваясь к окружению, мы перепрыгнули к соседней исполинской колонне, уходящей вниз до пересечения с другими конструкциями. Попытавшись встать на стену, мы едва не упали вниз. Направление гравитации резко изменилось согласно ориентации здания в пространстве. Очень интересный эффект. Погоди. Я снова поднялся над зданиями, удивляясь еще больше. Направление гравитации не меняется. Какой касался последний, туда и тянет. У этого мира буквально нет верха и низа, а значит, ориентироваться еще сложнее. Уверена, ты справишься. Наверняка у этого мира тоже есть слабое место. Разве что выходной разлом будет где-то внутри здания. И это напрягало. Дома не имели особого внутреннего убранства. Но иногда в них была та или иная мебель. Нам даже удалось найти кровать. Свет источали горящие светильники, а порой светилось само стекло. Мы с комфортом устроились отдыхать и поужинали. Наташа посматривала на меня, прикусив губу. Я не стал томить и поцеловал девушку, едва попробовавшую вкус близости. «Лёша, вдруг тут монстры? Наверное, нельзя снимать доспех?» «Он тебе идёт. Без одного элемента доспеха можно обойтись, верно?» Воительница растаяла в руках. Требовалось скинуть лишь защиту бёдер и висевшие щитки, прикрывающие область таза. Как говорится, не снимая штанов, лишь надорвав созданную ткань. Наташа снова застонала, как в первый раз, и впилась в меня поцелуем. «Наверное, меня действительно привлекают валькирии, и останавливать себя я не пытался». Из расслабляющей медитации меня вырвал тревожный сигнал моего охранного конструкта. Я тут же оттолкнул Наташу, сладко спящую на моем плече, уткнувшись в шею. Ее реакция тоже была идеальной. Без вопросов вскочила, оценила отсутствие прямой угрозы и начала восстанавливать доспех. Не успел прозвучать вопрос, как закрытая дверь слетела с петель, и к нам в комнату вошел манекен. Натурально безликая кукла на подвижных шарнирах с мечом в руке. Мечи столкнулись, и, к моему удивлению, от силы удара у меня даже подошвы проскользили по паркету. Да, я не вкладывал силу и не использовал навык увеличения сцепления с поверхностью, но даже оружие противника не разлетелось. Более того, он механически стремительным и точным движением попытался схватить меня. Разумеется, не успел. Кукла замедлилась в сфокусированном поле, и я, приложив силу, сначала отсек руку, а затем с некоторым усилием разрезал корпус из странного материала, напоминающего искусственный камень или не столь хрупкую керамику. «Много монстров?» — спросила Наташа, стремительно приводя себя в порядок после бурного вечера. «Еще несколько приближаются к нам. Ах, черт!» Рука внезапно ожила и схватила меня за ногу. Наверное, хотела раздробить кость усилием, но из-за прямого контакта лишь слабо вцепилась. И даже это было невероятным достижением. Я отбросил эту дрянь ногой и нанес еще несколько ударов. «У этой штуки нет управляющего ядра. Это буквально марионетка, подчиняющаяся чему-то в этом пространстве. Значит, нужно найти источник. Ты сможешь его отследить». Увы, все было не так просто. Я мог обнаружить управляющие нити, но они тянулись в разных направлениях. Времени на раздумья не было. К нам приближались новые марионетки, причем все разные. Одна даже с четырьмя руками. И в каждой по мечу. Я мгновенно оценил обстановку. Пространство комнаты ограничивало маневр, а хаотичное движение кукол могло загнать нас в ловушку. «Наташа, держи дверь!» — крикнул я, активируя искажающую сферу. Сфера вспыхнула, искажая пространство вокруг. Но марионетки словно не заметили помехи. Их движения оставались синхронными, как будто направлялись единым разумом. «Они адаптируются к магии», — воскликнула Наташа, отражая удар четырехрукой куклы. «Что теперь?» «Разбиваем их на части. Ищем аномалии в структуре», — ответил я, нанося серию рубящих ударов по корпусу очередной куклы. Лезвие рассекало материал, но без привычного хруста и разлета осколков. Каждая деталь словно была связана невидимой силой. «Смотри», — Наташа указала на едва заметное свечение между суставами одной из марионеток. «Там что-то пульсирует». Я присмотрелся внимательнее. В местах соединения деталей действительно мерцали тонкие линии энергии, похожие на вены. Они натянулись струной и пытались соединить сочленение. «Это не просто куклы, в смысле, не буквально марионетки. Их целостность поддерживает эта магия, понял я. Если перерезать все связи, ими не смогут управлять. Наташа кивнула, мгновенно оценив план. Она переключилась на ближний бой, используя меч как рычаг, чтобы выламывать суставы. Я же сосредоточился на разрушении энергетических каналов, точечно направляя силу через клинок. С каждым ударом мерцание ослабело, а движения марионеток становились все более хаотичными. Но их число не уменьшалось. Новые куклы продолжали входить в комнату, словно поток не имел конца. «Так мы не справимся», — крикнула Наташа, отступая под натиском очередной волны. «Нужно уходить». «Верно», — согласился я, — «но не просто бежать. Искать источник». Мы рванули к окну, пробивая путь сквозь толпу механических противников. Стекло разлетелось осколками, и мы оказались на крыше, где ветер тут же ударил в лицо, освежая мысли. Перед нами простирался лабиринт зданий, и где-то в его глубинах скрывался тот, кто управлял этими куклами. Я не засекал время. Мы довольно долго скакали по бесконечному городу. Одинаковые пещеры теперь казались детскими играми в плане ориентирования. И вскоре даже я потерялся. Апогеем стал случай, когда, нырнув в узкий проход, мы оказались как будто бы между двух стен. Переплетенные нагромождения зданий двумя стенами простирались в бесконечность, утопая в синем мареве толще атмосферы. Два блока соединялись редкими колоннами. Пространственных переходов я пока не чувствовал. А затем нас попытались поймать в ловушку. Множество энергетических лучей, испускаемых куклами, создали вокруг нас сферу, которая стремительно уплотнилась. Чтобы пробиться, пришлось напрячься. После чего мы предпочли убежать. Мы пытались найти подсказки о том, где расположено управляющее ядро или другой разлом. Но пока получалось лишь бесцельно скитаться по миру в надежде наткнуться на особенное место или получить озарение насчет логики его построения. В итоге мы наткнулись на немного иное место — фрагмент каменного бастиона, нависающий над одной из колонн в Междумирье. Точнее, около него я ощутил, как связь с аватаром становится более четкой. «Наташа, остановимся здесь на отдых. Манекенов не видно, стены прочные. Я отсюда разошлю разведчиков и пока выйду посоветоваться с Мэль». «Поняла. Если этих штук не будет много, я могу сама с ними справиться». Я прикинул расклад и согласился с некоторыми корректировками. Когда мы вошли внутрь крепости, нашли комнату без окон, освещенную лишь парой светлячков над подсвечниками. Шесть разведчиков разбежались в разных направлениях. Пришлось лишь сделать их более прочными, чтобы их не уничтожал мир, из-за чего много создать не получилось. Скорость передвижения тоже была низкой. Еще один остался оберегать меня. Я показал Наташе пару приемов и попросил ее отрабатывать, после чего сел посреди пустой комнаты и коснулся связи. Снова начало мутить, а сознание поплыло. Я открыл глаза в своей комнате, в этот раз столкнувшись лицом к лицу не с нежитью, а с Клавдией, с подавленным видом смотревшей перед собой. Открыв высокие двери, по сторонам от которых замерли караульные, с опаской смотревшие на меня, я попал в просторный кабинет совещаний. Внутри находился Леонов, а также несколько генералов и министров, включая Панфилова, отвечающего за вопросы магии. Даже Кольцова тут присутствовала и явно не была рада видеть меня после того, как я отодвинул ее от самого главного техномагического проекта Земли. Разумеется, я прибыл сюда не ради них. Дела правительства меня вообще очень мало касались. Зато тут находился эльфишка в белых одеждах. «Добрый день, Николай Максимович. Я вновь нашел возможность подключиться к этому миру и сразу же узнал много любопытных новостей. Мое имя Алексей Корнев. Дозволяю величать меня, господин Орель». В голове пронеслась не очень хорошая мысль. «Я даже твоего бога никогда господином не назову. Ни одного из паразитов». Но ответил я спокойнее. «Это честь для меня встретить вас, Орель. Насколько знаю, вы желали меня видеть». Посланник богов сузил голубые глаза. В его взгляде промелькнуло неприязненное выражение. «Алексей, у вас все в порядке в башне?» — спросил президент с беспокойством, посматривая то на меня, то на гостя, явно считающего себя самым главным здесь. «Продвигаемся понемногу. Волею случая разделились, и Теодан теперь сам по себе». «Оставьте нас», — приказал Орель. Президент и генералы от такого тона недоуменно переглянулись, но затем увидели выражение лица эльфа и поспешили к выходу. Леонов взглядом попросил меня не идти на конфликт. «Алексей, у вас что-то случилось?» — раздалось из динамиков. Я повернулся к телевизору. С него на нас смотрела Серебрякова. Остальные заинтересованные люди отключились. «Боги решили нам помочь еще больше. Наши шансы победить повысились». «У нас все в порядке, если не считать того, что я сейчас в лабиринте, простирающемся на сотни километров, в котором на нас охотятся крайне злые марионетки. Да, наши шансы повысились. Правда, у меня особый случай. И есть несколько критически важных вопросов». К концу фразы экран резко отключился из-за скачка магического фона, как раз под закрытие двери последним человеком. Едва заметное поле замкнулось на стенах, изолируя распространение звука. Я вновь посмотрел на эльфа. Разумеется, на его языке название расы звучало как-нибудь иначе, но даже земная система перевода приняла это наименование. Мы еще не проиграли. «Смотря что означает проигрыш», — философским тоном ответил эмиссар. «Ты знаешь истину и запятнан еретическими речами демона». Я притворно вздохнул и сел за стол напротив посланника. Я знал, что мыль сама себе на уме. Ей некуда деваться, а умирать не хочется. «Предупреждаю, человек, я почувствую ложь. Ты с самого начала хотел позволить предательнице сбежать или вовсе сбежать вместе с ней, забрав принадлежавшее богам». Желание послать Остроухова выросло вдвое, но на моем лице не дрогнул ни один мускул. «На все их воля. Мель предала господина. Твоего господина, насколько я могу судить. Вместе с тем она повернула направление течения судьбы. Быть может, лучшим образом. Это не тебе решать», — жестким тоном перебил Ариэль. «Ты поможешь найти и урезонить падшее создание. Таков приказ. Это лишь первый вопрос на сегодня».